Это, конечно, прекрасно, но в Британии некромантия под запретом, а как развивать дар, если за мной будет следить весь отдел тайн? Об этом не волнуйся. Ритуальный зал Поттеров не допустит, чтобы какие-то там артефакты смогли засечь некромантию. Лучше бы, конечно, в замке Пиверелов проводить обучение, но подозреваю, что после стольких лет он несколько в непригодном виде. Как же алтарь? Если замок в плохом состоянии, то как добраться до алтаря? Ну, я не думаю, что настолько все плохо. По крайней мере, я на это надеюсь. Ясно. Думаю, летом у меня будет время, чтобы попытаться разобраться с этим вопросом. Рад, Гарольд, что ты решился. Но помни, некромантия потребует большой отдачи и стойкого характера, сам понимаешь, не для слабонервных это, работа с магией смерти. Сами эманации первое время могут заставлять твой желудок выворачиваться наизнанку, будь готов к такому. Благодарю, лорд Пиверел, за предостережение. Лорды, леди, почтительно поклонился и вышел из комнаты с портретами. В последний день каникул бродяга, наконец, выполз из пыльной библиотеки. Под его глазами четко обозначились круги. Нет, не спать-то зачем было? Гарри, привет, пробормотал Блэк, давай после обеда переговорим, у меня есть хорошие новости, после чего завалился спать и не просыпался часов до 3 пополудни. Чтобы он там не говорил про разговор, пусть сначала выспится. Когда крестный выполз из своей спальни, я сидел в гостиной и спокойно читал про некромантию. Ну, как спокойно, можно сказать, что я неплохо держался. Желудок не желал пока еще выплеснуть наружу мой обед от Кикимера, но читая, передергивает все же. Боюсь представить, каково это, вживую все видеть и делать. Гарри, ты чего меня не разбудил к обеду? Спросил бродяга с некоторым возмущением. Сириус, ты себя в зеркало видел. Тебе проспаться надо было. Скажи, для чего ты себя так изматывал? Можно ж было и спать нормально. Боялся, что до конца каникул не успею найти, что искал. Что искал то? Ты ж мне так и не сказал. Вот это правильный вопрос. Давай, я сначала перекушу немного, а то я с завтрака ничего не ел. Кикимер. Полчаса спустя мы уютно устроились у гостиной у камина. Крестный подтягивал вино, а я рад был соку. Сахатик, что решил по поводу контракта? Ты ж общался с младшенькой. Что я мог решить? Контракт, есть контракт, обязателен к выполнению. У меня ж выбора и нет. В принципе, оно мне не к черту сейчас, в 14 годов бы в 16-17 можно было. Ну, не все так плохо. В общем, слушай, ты ж знаешь, что Блэки род темный в самом прямом смысле, да и фамилия как-никак говорящая. Так вот, я тут вспомнил, что есть один ритуал, который позволяет разорвать почти любой контракт, кроме тех, что с самой магией заключены. Проблема только в том, что основан ритуал на жертвоприношении, и не просто кому-то, а демону. Сам понимаешь, как у нас обстоят дела в Британии с ритуалистикой и демонологией. Личный зал главы рода вполне перекроет любые эманации ритуала. Боюсь спросить, а какая жертва требуется? Опасливо поглядывая на мрачного Блэка, задал я вопрос. Я видел, что он сам не рад, но другого выхода, вероятно, не существует. Человеческое, сбылись мои худшие опасения. Волшебник. Не обязательно, но шансов было бы больше. Сейчас бы Питер пригодился. Сириус как-то нервно хихикнул. Откуда ты сам знаешь про этот ритуал вообще? Ну, не ты первый и не ты последний, кто хочет разорвать подобный контракт, уклончиво ответил бродяга. Есть предположение, что он сам таким воспользовался, уж очень у него навязчивая мать была со своими идеями. Ты сам-то готов пойти на такое? Спросил я совершенно неуверенно, стоит ли воспользоваться таким шансом или плюнуть, да и заключить помолвку с одной из Гринграсс. Ради тебя я готов на все, уверенно ответил Сириус, твердо смотря мне в глаза. Когда мне нужно решить? Надеюсь, не прямо сейчас. Нет, конечно, что ты. Ритуал наиболее удобно проводить в определенные дни. Самайн, Йоли, дни равноденствия. На данный момент у нас впереди до твоего дня рождения осталось только 22 июня, так что время есть, но затягивать тоже слишком не стоит, там приготовлений очень много, да и, жертву, ну, надо, в общем, найти еще. Понял. До конца мая постараюсь решить. Спасибо, Сириус, искренне поблагодарил я. Бродяга пожертвовал всеми каникулами, чтобы только найти этот ритуал, еще даже не зная, Что я решу? Действительно очень дорог ему крестник, видимо. Появился шанс на избавление от брачного контракта, но стоит ли, вот в чем вопрос, тем более такой ценой. На следующий день было решено вернуться в Хогвартс с утра за пару часов до занятий камином, выйдя из которого в кабинете директора, я поздоровался с Дамблдором, отряхнулся от сажи, попавшей на мантию, и, дождавшись профессора Блэка, спустился по винтовой лестнице и прошел мимо отъехавшей горгульи. «Сириус, когда сможем продолжить занятия? Давай с субботы, а то я пока разберусь с сочинениями». «Ладно, у тебя сейчас занятия». «Да, шестые курсы Слизерин, Когтевран». «Хорошо, что не с Гриффиндором, а то с утра я бы не выдержал», возведя очи к потолку, ответил Блэк. «Мы уже свернули на четвертый этаж, когда...» «Ау, мой дорогой кузен вдруг понял, что в Гриффиндоре учится одно отродье». Незнакомый голос заставил меня остановиться и напрячься. Из тени впереди коридора вышла женщина с копной нечесанных черных волос и темными омутами глаз, отдаленно напоминавшими снейповские, но если у того они были словно пустые, затягивающие, то в этих отчетливо виделся огонек безумия. Лицо женщины было иссохшим, а выражение надменным, словно она сама королева. Что уж говорить, аристократка в 12-м поколении. Помимо этого, ощущалась ее сила, она определенно не собиралась сдерживать ее. Сложно не узнать было свою кузину Беллатрикс. Одежда ее не была вычурной, лишь черная мантия и столь черный же корсет с юбкой ниже колен. Вероятно, у нее было где пожить и приодеться. «Белла», — слитный шипящий звук издал Сириус. «Здравствуй, Сири», — радостный возглас. Держалась она пока на расстоянии, но моя рука уже плотно сжимала палочку из анчара, на конце которой подрагивал синеватый огонек щитового заклинания, готового прикрыть нас в следующий миг. «Здесь, я так понимаю, у нас еще и Гарри Поттер. Давно хотела тебя увидеть. Жаль, что тебя нельзя убить. Милорд сам убьет тебя. А ты, предатель рода, нужен мне лично. Милорд сказал, что ты мой. Закрой рот, стерва. Ты еще ответишь за Алису и Фрэнка», зло выплюнул бродяга, наводя палочку прямо на Беллу. «Зачем тебе Сириус?» – грубо спросил я, не пытаясь удержать хороший тон. Смешливый говор самой Беллатрикс был понятен, она безумна, очень, и самоуверена. Всего лишь для ритуала, чтобы вернуться в род Лестриндж, ведь Руди с Раби так не вовремя померли, наигранно расстроенно ответила та на мой вопрос. Я думал, она сначала помоями словесными меня обольет, но нет, ответила. Правда, ее тон был по представлению равен маленькой девочке, которая вот-вот запрыгает на месте, хлопая в ладоши от того, что ей подарили нечто важное. «Да, и за что же тебя выперли из рода Лестриндж?» Не смогла запытать Магла. В том же злом тоне бросил Блэк. Его тон прямо сочился ядом, как у Снипа. Всего лишь отказалась убивать младенца. «Не думай, Сири, что я совсем чокнутая и не знаю законов магии. Я знаю их намного лучше тебя». «К черту разговоры», — оскалилась беглая узница. Дальше я видел только короткий росчерк ее палочки, и лучи заклинаний посыпались на нас, словно нападала не одна ведьма, а целый отряд магов. Я ставил щиты, предохраняя бродягу от случайных заклятий, изредка пытаясь достать Беллу простым оглушающим или разоружающим, но мои потуги в атаке нисколько не помогали, слишком часто приходилось выставлять щит. Даже при большинстве палочек на нашей стороне инициатива была на стороне кузины. Я ее слишком недооценил. Если бы Сириус не тренировался, его бы раскидало по всему коридору еще с первых заклятий. В какой-то момент я, наконец, понял, что особо опасных заклятий Белла не кидает, боится убить меня или Сириуса, а значит, можно попробовать только атаковать и уклоняться. Я увернулся от странного фиолетового луча, даже не пытаясь брать на щит неизвестное проклятие, мало ли, и начал обстрел свободных зон, что не прикрывали ее щитовые чары. Белла значительно ускорилась, уклоняясь так, словно бы она была из гуттаперчи, а не из костей и мяса. Магловские акробаты умерли под зависти. Я выпускал оглушающие, разоружающие, режущие заклятия, даже просто склеивающие и прочие мелочные заклинания пулеметной очередью, благо невербально они были мне доступны все. Ни одно из них не доставало Беллу. Сириус атаковал одними из самых мощных чар, вдобавок используя трансфигурацию, успевая при этом еще и блокировать чары Беллы. Вскоре Блэк распсиховался и начал палить чем придется. Костедробительные, давящие, разрывающие, кислотные, отравляющие, чего только не было, и все это в искусных связках, но, казалось, что Беллатрикс все нипочем, хотя я видел, что она заметно припотела. Прядь волос уже не свисала свободно на лицо, а прилипла к мокрому лбу. Я и сам уже скакал на пределе сил. Еще минут пять такой перестрелки и появятся первые раненые в лице меня. Мне очень не хватает сейчас резерва побольше. Я не мог понять, как Белла успевает и заставить воздух кружить вокруг нее, сдувая ядовитый туман, и заставить латы подставиться под кислоту, и блокировать щитом простые проклятия, при этом рьяно уворачиваясь от моих пакостных мелких заклятий. Она творила нечто невообразимое, но все когда-нибудь заканчивается. Первым зацепила Сириуса. Не знаю, что за проклятие, но возможно что-то из некромантического, так как, пробив мой единственный доступный мне высший щит, после касательного попадания проклятия кожа на том месте стала чернеть и сморщиваться. Я видел, что Блэк поморщился, но, похоже, взъярился еще больше. Еще немного и он начнет разбрасывать непростительные, а значит, надо заканчивать балаган, но не мне решать это. Последующие ранения получили мы с Беллой почти одновременно. Точнее, Беллатрикс получила одно касательное режущее по скуле и одно прямое такое же режущее попадание в бедро, отчего она резко замедлилась, но теперь она стала активнее применять щитовые чары различного уровня, не снижая напора в атаке. Мое же ранение было несколько иное, и почувствовал нарастающую давящую боль в груди. Я начал чувствовать дикую усталость. Казалось, что прошло не меньше получаса, хотя, как выяснилось позже, всего лишь 10 минут прошло. «Мисс Блэк, полагаю», — раздался голос из соседнего ответвления коридора, к которому мы находились довольно близко. Глаза мисс Блэк расширились, так как из прохода вышел Дамблдор. Посылать заклятия мы прекратили из-за усталости, зная, что директор прикроет, если что. Белла тоже замерла, но лишь на мгновение. Не став ничего отвечать великому светлому, она сложила руки в загадочный жест, а после всплеснула ими так резко, что я даже не заметил размытого движения, дальше нас словно выбросило в космос. Ноги по-прежнему покоились на твердой поверхности пола школы, но повсюду был лишь космический мрак, а вокруг горели звезды вдалеке. Продлилось это не дольше пары мгновений. Все это время Дамблдор стоял и изучающим взглядом осматривался, правда, предварительно окружив нас каким-то куполом. Когда же тьма рассеялась, никакой Беллы рядом не виднелось, лишь пара капель крови расползлись на полу. Дамблдор никак не отреагировал на исчезновение преступницы. «Гарри, Сириус, вам лучше пройти в больничное крыло как можно скорее», — уверенно посоветовал директор. «Идемте, я сопровожу вас». При этом он послал Патронуса Феникса куда-то вперед себя. «Профессор, а нельзя ли попытаться? Каха-каха-каха, что такое?» Дальше я помню только, как сплюнул жидкость, внезапно заполнившую рот. Кровь, много крови. А потом все померкло. Примечание к части. Эта глава мне не нравится, если честно, но надеюсь, что вы не сильно расстроитесь. Работа над ошибками и лерно. Глава 65. Худая женщина с тяжелой копной темных волос лежала на деревянном полу заброшенного схрона в запретном лесу. Уже в старшие годы своего обучения в Хогвартсе она узнала об этом месте от самого наследника Слизерина, ее сюзерена и кумира, чью силу она признавала и ей уже восхищалась. С его слов, он лично построил это место, чтобы было куда выбраться из школы и поговорить без лишних ушей, ведь он не зря считал, что в школе уши имеет даже балдахин на его кровати. За столько лет полуподземный схрон обветшал и осыпался, но все так же стоял на своем месте, находясь еще в относительной целостности благодаря магии, что вложили в это место несколько поколений слизеринцев, дабы защитить свое убежище от вездесущего врага темных лордов, Дамблдора. Сейчас же ветер слегка раздувал легкий снег по поверхности корней, среди которых еле заметно было видно дверцу, ведущую внутрь подземного домика, что расположился под стволом огромного дерева. Когда-то это место скрывало еще и волшебство, но время шло, а чары пали. Женщина же, что выбрала это помещение, как свое пристанище, в данный момент не могла наложить каких-либо скрывающих это место заклинаний из-за того, что ее вот уже несколько часов лихорадило в приступе, в котором опытный целитель определит магический откат. То, что она успела добраться сюда, не свалившись по дороге, уже казалось чудом. Она чувствовала боль более слабую, нежели Круциатус Темного Лорда, но все же достаточно сильную, чтобы мешать ей нормально думать. Заявись сейчас в лес Дамблдор, и он легко отыщет ее, слабую и немощную, не способную даже Люмос наколдовать. Сейчас ей оставалось ждать, когда магия ее рода решит, что с нее довольно. Кто же знал, что этот предатель рода решится надеть кольцо лорда и закрепить связь с алтарем, ведь он всегда ненавидел всю эту чепуху чистокровных. Она же рассчитывала, что раз кто-то слал ей посылки в Азкабан, подписываясь лордом ее рода, когда ее кузен сидел через несколько камер от нее, то значит, этот кто-то достаточно сильный, кто-то из ее рода. По всем признакам это должен был быть ее племянник Драка, а значит и посылка должна была быть от Нарциссы, ее сестренки, но все оказалось иначе. Если бы Драка был лордом Блэком, то он никогда бы не отдал кольцо лорда предателю, а значит лордом был кто-то другой, кто передал право на титул ее кузену. Но кто им мог быть, она не могла решить, уж слишком ноющей была боль, стучащая по мозгам, не дающая ей даже попыток на предположение. Еще пара часов в таком состоянии, и ее мозги вскипят. Даже то, что она смогла задеть Блэка в поединке, нисколько ее не радовало. Она всегда считала себя первой после Темного Лорда, а тут ей смог противостоять Сириус, который, конечно, был талантлив в боевой магии, но до ее мастерства в боевой и темной магиях ему было еще далеко. А тут вон что. Зря она посчитала щенка Поттера недостойным внимания, все же не будь их двое, она скорее всего бы справилась. Ага, и полегла бы рядом на месте из-за отката магии, не выполнив задание ее лорда. Дернул ее Мерлин послать в Блэка это проклятие. Не удержала эмоции и вот результат. Благо, что она на месте успела закрыть рану на ноге, а то не успела бы ноги унести от директора. Спустя еще час, ее, наконец, отпустила и она смогла провалиться в забытье, в которое ее не отпускала ноющая боль в голове. Проспав около суток, женщина тяжело разлепила веки и попыталась встать, но конечности ее слушаться категорически отказывались, из-за чего она начала ползти к выходу, дабы попытаться определить время суток. Осторожно приоткрыв дверцу и не дав снегу провалиться внутрь, она увидела яркое солнце, что кое-как прорывалось через кроны деревьев без листьев. В лиственное время здесь царит полумрак днем и темнейшая тьма ночью, но сейчас кроны стоят голые и свет, как солнце, так и луны, проникает на заснеженную землю. Успокоившись и немного придя в себя, женщина облокотилась на стенку помещения и издала тяжелый вздох, как если бы ей не давали дышать очень долгое время до этого. Она осторожно поманила палочкой ее сумку с провизией из угла и начала в ней рыться, после чего достала пару бутербродов и бутылку воды. Сейчас ей было не до аристократического поведения, манеры нужны только если ты рядом с тем, кто способен это оценить, а здесь и сейчас никого не было, кроме нее одной. Наскоро перекусив, она снова спокойно откинулась на стену спиной и принялась раздумывать о своем положении. Милорд просил достать чашу из сейфа, но ее идиот-муж отлучил ее от рода Лестриндж незадолго до заключения, заверив клятвой свои слова. И надо же было после этого этому слабаку сдохнуть в Азкабане. Но нет, так он еще и братца с собой захватил на тот свет. Его прямой вины в этом, конечно, не было, но кого-то обвинять нужно, так как ей теперь приходится выкручиваться из этого бардака, а милорд ошибок не прощает, тем более он так долго ждал, когда его ближайшая сторонница вернется и поможет вновь обрести тело. И вот теперь милорду срочно требуется та чаша, а гадкие зеленые коротышки отказываются пустить ее в семейное хранилище Лестринджи, говоря, что ее сейф содержит лишь отступные за нарушение брачного договора и то, что было в приданном, но никакой чаши в списке после инвентаризации сейфа не было, а значит она в сейфе Лестринджи. Но она нашла способ снова стать Лестриндж, ведь вход в дом и к алтарю у нее по-прежнему остался. Правда, для этого ритуала ей требуется жертва мужчины из ее рода, то есть чистокровного Блэка, и, о счастье, такой один еще имелся, да к тому же и предатель рода, которого она желала видеть как минимум крайне больным, так что было решено, послужит он хотя бы так, в качестве жертвы, и даже милорд дал добро, но вот не рассчитывала она встретить такой отпор. Она, конечно, была не в лучшей форме, но все равно это странно. Неужто он готовился? И никакими светлыми заклятиями от него и не пахло. И как Дамблдор такое допустил? Если бы милорд разрешил расправиться с Поттером, все было бы проще, но пришлось действовать аккуратно, и вот результат. Но кажется, она смогла достать и избранного. За это ее по головке не погладит, но за себя она хотя бы отомстила. Щенок, как он посмел напасть на нее? Нет, потенциал, конечно, налицо, но... А, Моргану им всем в жены. Надо придумать новый план, как упаковать Блэка так, чтобы снова не схлопотать откат. Потом милорд уж придумает, как обойти родовую магию во время ритуала. С трудом подняв будто налившиеся свинцом веки, я решил не открывать их до конца, так как свет, падавший из окна, больно резал глаза. Постепенно привыкнув к яркому освещению, я попытался осмотреться. Комната была меньше больничного крыла в школе, да и потолок отличался. Но все остальное определенно указывало на то, что я в больнице. Попытавшись вспомнить причину моего горизонтального положения, я задумался. Собственно, последнее, что я помнил, так это небольшую перестрелку с Белой, а дальше все как в тумане. Да и сама драка вышла какой-то смазанной. Помню только, что закончилась она белой бородой и космическим полетом, а дальше все. Видимо, случилось что-то серьезное со мной, раз я не в школе, ведь подобным заведением мог быть лишь госпиталь СВ Мунга. Попытавшись сесть, я охнул от боли в груди и сильно закашлялся. На звуки кашля открылась дверь, и в проем забежала молоденькая Мёд, сестра. «Мистер Поттер, наконец-то, вы очнулись. Мы уже совсем отчаялись увидеть вас в сознании, мисс. Каха-каха-каха. Ох, я сейчас...» Девушка быстро сделала пару пасов палочкой, и кашель немного отступил, оставив неприятное чувство першения в горле. Под нос мне сунули склянку с неизвестным питьем, но сопротивляться сил не было, да и не хотелось. Состояние было такое, что трави кто хочет, мне плевать. Передернув плечами после того, как проглотил вязкую гадость, я вздохнул уже гораздо легче. «Вам полегчало?» Короткий кивок, «Отлично, тогда я сейчас позову целителя Смитвика. Вам повезло, что он лично взялся за вас, не подпуская никого другого. Обычно он сам не лечит, а так, присматривает за всеми». Перестал слушать эту болтливую девушку уже на втором предложении. Вскоре она вовсе выскочила из палаты и куда-то унеслась. Но долго прохлаждаться в одиночестве мне не дали, так как в проеме появился мой старый знакомый целитель. «Мистер Поттер, с возвращением в наш бренный мир», — улыбнулся тот. «Здравствуйте, целитель Смитвик, рад вас видеть в полном здравии», — кивнул ему. «Да, заставили вы нас понервничать, мистер Поттер. Побегали мы знатно. Давно такого кипиша у нас не было. И как назло целитель Аддингтон ушел в отпуск за пару дней до вашего появления, а он у нас лучший по темным проклятиям. Ну да ладно, главное, что вы очнулись. Я уже сообщил в школу о вашем состоянии, так что ждите посетителей. Выпустить вас мы пока, к сожалению, не можем, но, как только проведем полную диагностику и убедимся в вашем хотя бы удовлетворительном состоянии, сможем перевести вас на домашнее лечение или в больничное крыло Хогвартса. Уверен, Поппи за вами присмотрит. Тем более вы столько времени потеряли в учебе, придется вам наверстывать упущенное. А сколько именно времени я тут уже? Осторожно спросил я, подозревая, что ответ не очень мне понравится. Главный целитель искоса взглянул на девушку, что стояла рядом. Вместе с тем временем, что вы пробыли на койке в школе, уже почти месяц прошел, меня запоздало щелкало в мозгу. Месяц. Целый месяц провалялся без сознания, вас была кома, вы были в тяжелом состоянии. Магическое истощение, плюс крайне неприятное проклятие, которое чуть вас не прикончило. Благо, что Поппи знает свое дело, как и прежде, все же лучшая из нас. Она смогла стабилизировать ваше состояние и настоять на вашей госпитализации. Вам стоит отблагодарить ее за своевременное решение, в противном случае Англия не досчиталась бы одного избранного. Да, задумчиво выдал я, мне, пожалуй, надо все обдумать, сполз по спинке кровати на постель и уставился в потолок. Целитель, кивнув, поманил за собой девушку и вышел. Сейчас, когда у меня появилось время подумать, я вспомнил, что не просто валялся в коме, а выбросило меня на задворки собственного сознания, как в процессе медитации, только насильно. Видимо, разница между сном и комой все же имеется. Получается, что я месяц мотался по своим энергетическим каналам. С каждым утекающим часом я постепенно вспоминал свое брожение по собственной магической энергии. Каналы были ослаблены все это время, магия словно подавлена была. А еще на фоне этого ослабления я видел нечто странное. Я видел, как к одному из каналов на уровне головы прирос маленький отросток, никак не соединяющийся с остальной системой, чего в принципе быть не могло. Из запомнившегося я сделал вывод, что вероятно это и есть крестраж в моей несчастной голове. И канал такой маленький, но он есть. Я даже, вроде, пытался прикоснуться к тому потоку энергии, что поступал туда, но получил такой острый приступ боли, что больше не лез. И боль-то явно была не моя, она просто не могла принадлежать мне, а значит, ее испытывает кусочек души Томми. Возможно, в этом виновата защита рода. Почему только я раньше не мог увидеть этого потока, отдельно направленного? Хм, возможно, магическое истощение ослабило каналы и только теперь удалось разглядеть столь маленький отток. Надо будет проверить позже, когда станет получше и я смогу вернуться к медитациям. Кстати, к слову, отклик своего зверя я все же почувствовал. Слабый, но он был. Наверное, все потому, что я очень долго пробыл вне своего разума и это побудило инстинкты. Помню, что хотелось поймать что-нибудь быстрое, теплое, в чем есть жизнь. Очень может быть, что я хищник. Круто. По крайней мере, не олень или козел какой. Уже хорошо. Сириус с Дамблдором явились ко мне в тот же день до ужина. Директор справился о здоровье, наговорил много пожеланий, просил впредь не лезть в опасности, ибо детям, детство, взрослым, война. Как будто это я из темного коридора выпрыгнул на Беллу, или он всерьез считал, что раз слизеринец, то мог бы и свалить, бросив крестного на съедение этой психованной. Обойдется старый. Слизерин тоже не лыком шитый, а за родную кровь так вообще глотки рвут врагам. После всего этого директор умотал по делам, удержаться на трех важнейших постах сразу, это вам не шубу в трусы заправлять. Бродяга приветствовал меня, как старого друга, сына, брата. Тепло обнял, потрепал по волосам и начал рассказывать, чего такого важного я пропустил за время моего бессознательного состояния. Так в школе был жуткий переполох, когда выяснилось, что Беллатрикс проникла туда, как к себе домой. Особенно бурным был Слизерин. Ведь Белла напала на одного из них. Мнения сильно разделялись. Сириус с поста преподавателя прекрасно видел, что некоторые слизеринцы откровенно радовались такому положению дел. Но были и те, кто был очень недоволен, что бывшая Лестриндж напала на чистокровного. Сложнее всего пришлось Малфею. Бедолага не знал, как реагировать. С одной стороны, я его близкий друг и все-таки не последний родственник, с другой Белла, его родная тетка. Родители просили его держаться подальше от всего этого бедлама, что он и сделал, никак не реагируя на происходящее. И я его не виню, наоборот, это лучший выход в его ситуации. А вот кто вовсю злорадствовал, так это Теодор Нот. С чего бы так вдруг? Неужто из-за Дафны? Кстати, как она там? Интересно, изменилось ли между нами что-нибудь за это время? Ведь отношения с полутрупом сложно поддерживать. После произошедшего в школу нагнали Авроров целый отряд и теперь они неусыпно блюдут в замке так, что мышь не проскочит, ну разве что с мантией-невидимкой да с картой мародеров. После этого ничего нового не происходило, Блэк сам провалялся с недельку на койке у Памфри. Его болячку сумел свести с ней, как ни странно, все же темные искусства, это больше по его части. Так что бродяга вышел без потерь, сам он предполагал, что Белла вряд ли сунется в замок после такого, она, наверное, долго еще отходила после такой разминки, как окрестил ту дуэль Сириус, хотя признался, что и сам был не огурчик и стоит продолжить тренировки, ибо явно ощутил, что уступает своей кузине в ловкости. Буквально через пару дней я уже пребывал в покоях школьной целительницы. Благо, что допускать ко мне всех подряд она не стала. Так время от времени захаживал Драко, Сириус и иногда Гермиона. Ах, да, и один раз появилась Дафна, сказать, что нам стоит прервать отношения, так как ее родители обеспокоены возможной опасностью, что может появиться рядом со мной. Со слов Драко она стала более лояльна к Ноту. Но знаете ли, не столь я добрый, чтобы вот так прощать какому-то хлыщу все прегрешения, которые совершались в отношении меня, пока я был с Дафной. Все же тогда у меня были подозрения, что все неспроста, а теперь я почувствовал, что мои руки больше не связаны. Так что первое, что я сделал, выйдя из больничного крыла, так это нашел этого засранца в гостиной. Однако, смотрите, кто вернулся. Полукровка Поттер. А мы уж и не надеялись тебя увидеть в нашем подземелье. После подобного откровенного демарша замерли все, кто вообще находился в гостиной. Если до этого все равномерно шумели, кто поздравляя меня с выздоровлением, кто злобно шипя в своей компании, то теперь все умолкли и устремили взоры на нас двоих. Я видел порыв драка, желающего высказать пару добрых слов на ту, но я коротко мотнул головой, говоря тем самым, чтобы не влезал, и он кивнул. Ну, Нот, даже ужжались твои докси. Лорд Поттер, за неоднократное оскорбление рода Поттер и лорда Поттера вызываю на дуэль Теодора Эдмунда Нота, наследника рода Нот, произнес я, подняв палочку вертикально вверх, да будет магия мне свидетелем. Примечание к части. И грянула битва чести. Шутка. Надеюсь, я более-менее удовлетворил читателей в отношении непонятных действий Белы. А может, и еще больше вопросов появится. Хватит клянчить, у меня триумвират из Поттера и двух жен. Это вам не ае. Мне уже сны снятся, что у меня самого две жены, хуже кошмара не придумаешь. Сами представьте себя на этом месте, памятуя, что женами вашими стать могут ваши знакомые, а нынче феминизм процветает, так что, смертельно опасно. Примечание к части. Кто-то упоминал что-то о том, что у меня хорошо получаются описания боя, но думаю, теперь засомневаетесь. Никакой романтики не будет в этой главе, но будет кровь. Чуть-чуть. Отзывы в студию, но по существу, пожалуйста. Глава 66. Лорд Поттер, за неоднократное оскорбление рода Поттер и лорда Поттера вызываю на дуэль Теодора Эдмунда Нота, наследника рода Нот, произнес я, подняв палочку вертикально вверх, да будет магия мне свидетелем. Свидетельствую, мгновенно сообразил по ситуации драка, который, кажется, еще не понял, во что ввязывается, подняв палочку вверх, как и я. В тот же момент меня, драка и тебя окутало легкое серебристое сияние и не гасло, ожидая ответа оппонента. Магия поддержала мое решение, значит, мое дело правое, хотя в этом я даже не сомневался. Драка давно спрашивал меня, почему я не отвечаю на ту на все его оскорбления. А теперь Нот стоял, в легкой серебряной дымке и глупо хлопал ресницами. Недолго, правда, секунд 30, а я и не знал, что бывает настолько звенящая тишина. Когда исходные 30 секунд закончились, Нот убрал со своего лица глупое выражение, вернув маску на лицо. Наследник Нот, принимаю вызов. Да будет магия мне свидетелем. Блес. Свидетельствую, без особой охоты согласился тот. Нас четверых дружно окутало уже теплое желтое сияние и погасло, после чего гостиная будто взорвалась. Кто одобрительно что-то выкрикивал, кто-то пытался подсказать, по какому типу дуэль лучше проводить и так далее. Кажется, что официальных дуэлей в школе не было достаточно давно. В любом случае, долго жужжать этому улью не дали. Просто в один момент все вдруг замолкли, я же развернулся и увидел растрепанного, запыхавшегося и явно рассвирепевшего Снейпа. Кажется, кто-то сейчас получит на орехи. Мы четверо смиренно и покорно ждали, когда прибудет лорд Нот. В это время директор поил нас чаем, точнее пытался. Я свой выплеснул в плошку Фауксу, когда все были отвлечены вспыхнувшим камином. Феникс покликотал, но чай похлебал. Надеюсь, в нем ничего не было лишнего, а то жалко птичку. Когда, наконец, из камина вышел лорд Нот, все уже молчали в кабинете минуты три, так как причины нашего редкого неординарного поступка были обмусолены не единожды и деканом, и директором. Последний все отсылался на всепрощение и дружбу, но прекрасно понимал, что я уже не могу отозвать вызов, а Нот не станет извиняться, так что особо мозги нам полоскать не стал, к счастью. С ней в гостиной нас чуть не порвал на британский флаг сходу. Как выяснилось, основатели завязали ряд чар на деканов факультетов, особенно таких, как свидетельство магии при принятии вызова в дуэли, когда вверенные деканом студенты находятся на территории школы, так как это может стать причиной травм и смерти их подопечных, а потому наставник всегда должен быть в курсе. Раньше дуэли-то сплошь и рядом были, это сейчас мы отличились. Тот декан так прискакал резво, мы даже еще подумать о том, что натворили, не успели. Вот, теперь стою, смотрю на вылезшего из камина брюнета с легкой проседью в волосах, с кожей цвета чуть более темного, чем у Ната-младшего. Глаза же Теодора-старшего были темно-карие, в которых явно сверкали молнии, хотя лицо по-прежнему ничего не выражало. Одно радовало, взгляд направлен не на меня. Нот младший поежился под взглядом отца, но с места не сдвинулся, лишь поприветствовал отца кивком и коротким вербальным приветствием. «Здравствуйте, лорд Нот», таким же кивком, как и тебя, поприветствовал я еще одного гостя директора. Тот перевел хмурый взгляд на меня. «Мистер Поттер», процедил сквозь зубы прибывший. «Хаем, для вас, лорд Поттер», спокойно поправил я. Лорд Нот лишь скривился, но я не стал обращать на это внимание, лишь перевел взгляд на директора, ожидая дальнейших действий. Но действовать начал наш декан. Он коротко и доступно объяснил ситуацию. «Ничего лишнего, все лишь по существу. Видимо, Дамблдор доверил Снейпу самому объяснить положение дел старому знакомому, зная, что сам не имеет точек соприкосновения в общении с этим человеком, вокруг которых он мог бы порассуждать на любимые темы». После короткой пятиминутки расшаркиваний, лорд Нот удалился с сыном домой для неотложных семейных дел на сутки с личного разрешения декана. Нас же напутствовали словом света и всеобщего блага, после чего благополучно отправили по своим делам. Пока мы шли назад, я посмеивался над видом, в котором прибежал Снейп. Только в кабинете директора я заметил, что тот был в специальном защитном фартуке и перчатках, которые нужны лишь для особо опасных зелий. Или же профессор экспериментировал, что более вероятно. Как ни странно, но в школе никто не прознал про предстоящее действо, которое, кстати, было назначено на выходные в 7 вечера самим Тиа, прибывшим на следующее утро после убытия с отцом через камин в школу. А подозрительное молчание всего факультета в отношении остальных студентов могло быть вызвано только толковым словом декана, не послушать которого было себе дороже. Снейп, кстати, сказал, что дуэль будет проходить в специальном зале с силовыми барьерами. Как оказалось, ради такого мероприятия помещение даже отреставрировали, так как им не пользовались добрых 23 года, со слов того же Драка, которому в свою очередь поведал Крестный. Странно, что так долго никто не был вызван на поединок. Неужто все так благополучно текло в этой школе? Вероятно, до этого подобные конфликты пресекались на корню или не было столь дестабилизирующих ситуаций на факультете Слизерин, так как на других факультетах чаще всего решаются подобные конфликты простым хуком с правой или словесной дуэлью или же общим ором всего факультета. Не знаю, чем занимался Тя в оставшиеся 2 дня до дуэли, кроме учебы, но лично я повторил боевые стойки и пролистал на всякий случай дуэльный кодекс, а то мало ли, не хотелось бы попасть в просак из-за дырявой памяти. Сириус узнал об этом действии лично от меня, так как директор по каким-то причинам не озаботился его присутствием при посещении на том старшем кабинета Дамблдора. Блэк обозлился на директора и определенно потом наведался в его покой, дабы оборвать уши, как выразился он сам. Вообще, я заметил, что бродяга в последнее время стал более сдержан и поднаторел в словесных баталиях. Наверняка, его так натренировали 5-е и 7-е курсы, закидывая сложными формулировками экзаменационных вопросов. Так что думаю, что директор так просто от него не отмахался, хотя сам Блэк после этого отмалчивался и хитро улыбился. Мне же он давал различные советы по мелочам в дуэли. Просил сосредоточить свое внимание на анализе противника в начале боя, не раскрывая своих карт, а значит действуя не торопясь и в основном уворачиваясь, а не ставя щиты. Двери в дуэльный зал находились в ответвлении коридора, где располагались личные покои Зельевара. Этот тупичок был уже основного коридора, и здесь было гораздо темнее, но двери были довольно массивными с исписанными поверхностями. В полумраке опознать надписи не имелось возможности, но предположительно это какие-то руны, составленные для защиты изнутри и снаружи. Когда дуэль начнется, скорее всего ни зайти ни выйти никто не сможет. Зайдя внутрь, я огляделся и немного удивился, что сразу не додумался, что в таком помещении может быть место для наблюдателей. По центру располагалась площадка, слегка приподнятая над полом, чтобы ограничить дуэлянтов в пространстве. По периметру дуэльного помоста явно вырисовывался рисунок рунной защиты, которая, как оказалось, подпитывается всеми, кто наблюдает. Преподавателями, учениками и возможными гостями, в данном случае присутствовал лорд Нот. С моей стороны в качестве опекуна был Сириус. С факультета преподаватели допустили студентов только от 3-го курса, как и мы. Пришли почти все, кто допускался, но лишь со Слизерина. Я и Нот встали около помоста и ожидали, когда наши секунданты закончат переговоры у центра. Единственное правило, на котором мы с Драко остановились, никаких непростительных требований, извинения и договор о полной неприкосновенности рода Нот по отношению к роду Поттер, начиная с момента становления Тиа главой рода. Вот, кажется, Малфой возвращается после того, как этих двоих осветил неяркий свет.